тайный вход. Зашуршали кусты, из них поднялся взлохмаченный, обросший, грязный хозяин постоялого двора. Он пошатывался. Из каждого его кармана выглядывали бутылочные горлышки. Должно быть, хозяйка не смогла вытащить его или побоялась рассердить летучих пузырей. Зато снабжала его едой и выпивкой. Хриплым голосом хозяин сказал: «Именем Топуса II арестую вас, Максим, вас, еловая шишка и карлик Буль-Буль, а также вышеуказанных летучих пузырей». Он ткнул пальцем в небо, пошатнулся и закончил: «По обвинению в государственной измене, арестованные, следуйте за мной». Он повернулся, сделал шаг и рухнул в кусты. Ушибся, оцарапался и рассвирепел. «Ах ты так!» – зарычал он, повернувшись к Максиму и выкатив на него налитые кровью глаза. «Ну так ты сейчас от меня получишь!» И, сжав волосатые кулаки, ринулся в драку. Завизжал карлик, еловая шишка вскрикнула. Максим стоял на месте, поджидая хозяина, который несся прямо на него сквозь кусты, как носорог. Сейчас тот ударит всем туловищем, и Максим улетит в реку. Но Максим был не такой дурак. В самый последний момент он отступил в сторону, и хозяин постоялого двора рухнул в воду всей своей огромной тушей. «Спасите!» – завопил он, вынырнув. «Спаси!» – и снова ушел под воду. И больше его было не видно и не слышно. Ребята переглянулись. Все трое были бледны. Всем было страшно и вообще не по себе. Но что оставалось делать? «Ну, попрощаемся», — сказал Максим. Подал каждому руку, потрогал резиновую заплату на лбу оранжевого мальчика, полез в карман. «Если заплатка оторвется, — сказал он, — или если ты сам опять порвешься, вот тебе клей, вот камера, держи. Не тебе, так другому пригодится. А теперь летите в город и расскажите совету, что мы идем за волшебной искоркой Топуса». Пузыри всхлипывали. «Возвращайся скорее. Мы нарядим тебя в красное и зеленое, научим летать. Будем так хвалить, что ты станешь самым толстым из нас». Максим подал карлику свечу и спички. «Зажги», — сказал он. Помахал пузырям рукой на прощанье. Те снова всхлипнули. По кромке берега Максим осторожно вошел в пещеру. Зеленая вода, пузырьки на ней, цветы и листья — все разом пропало. Поток глухо шумел в темноте. «Вот он, тайный вход!» — с торжеством сказал Буль-Буль. Вода была черная, как только что расплавленный асфальт. В ней мерцало отражение огонька коротенькой свечи. Огонек едва позволял разглядеть низкие своды пещеры. Холодные капли падали сверху, заставляя Максима каждый раз вздрагивать, как будто от чего-то неожиданного прикосновения. Максим хотел было заговорить, но карлик прижал палец к губам и показал на стену пещеры. На стене через равные промежутки повторялся один и тот же рисунок – длинное человеческое ухо. Нарисованные уши шевелились на стенах, будто прислушивались. Буль-Буль надел очки и вдруг прошептал одними губами: «Закройте глаза!» «Зачем?» «Будет страшно!» Максим отрицательно мотнул головой. Чего уж теперь бояться? Впереди зачернелась глубокая ниша в стене. Максим вздрогнул. Из ниши протянулись костлявые, скрюченные руки. Бледное, запрокинутое лицо ощерило частые зубы. Блеснули при свечке выпуклые мертвые глаза. И едва Максим отшатнулся от призрака, как впереди встал еще один и еще. Нарисованные уши шевелились все сильнее. Видно, уловив, что происходит что-то необычное. «Они не живые», — еле слышно прошептал карлик. «Это фигуры, фигуры». Он хотел сказать «статуи». Максим и сам понял это, ведь ни одна рука так и не притронулась к нему. Но все-таки он облегченно вздохнул, когда последний из призраков остался позади. «Потуши свечку», — сказал тут карлик. «Не надо», — ответил Максим, загородив огонек ладонью. «Живей, живей!» – шепнул Буль-Буль, вглядываясь куда-то в темноту. Но свеча продолжала гореть. Карлик с досадой потянулся к ней, но Максим оттолкнул его. Больше всего он боялся сейчас оказаться в темноте. Хоть немножко света, а там будь что будет. Видя, что от спутника толку не добьешься, Бульбуль состроил отчаянную гримасу и сгорбился. В эту минуту стены пещеры раздвинулись. На спокойной воде Максим вдруг заметил оранжевый отблеск. Он опасливо огляделся, поднял глаза вверх и обмер. В середине свода сияло вогнутое металлическое зеркало. Огромный глаз смотрел оттуда. Глаз моргал, шевелились толстые ресницы вокруг него. Глубокий зрачок, величиной в чайное блюдце, уставился прямо на Максима. Максим погрозил ему кулаком. Вокруг глаза собрались глубокие борозды морщины. Он весело подмигнул. Загрохотала медная решетка. Она опустилась сквозь щель в потолке, запирая обратный путь. Карлик сказал: «Надо слушаться умных людей». Максим не ответил. «Теперь они знают, что мы здесь. Теперь будет трудно обмануть их. Слушайся меня и берегись. Впереди еще одна ловушка».